Заветный блестящий Вальтер он прятал дома, для чего сделал тайник у входной двери, чтобы можно было, отправляясь вечером на улицу, незаметно брать и также оставлять, когда возвращается. В Ельне после войны несколько лет было модно гулять ночью по улицам и стрелять по фонарям. Лампочки не успевали менять. Милиция делала облавы на хулиганов. И все равно то там, то тут щелкали выстрелы. Мальчишки набивали руку, приноравливали глаз к прицелу, а заодно проверяли патроны, которые могли отсыреть. Пистолеты хранили чаще где-то на улице, в снегу, а летом вовсе прикапывали в землю. На самом деле пальба по лампочкам имела совершенно иную цель – показать свою храбрость. Особым шиком и отвагой считалось, если кто-то расстрелял фонарь возле райисполкома и милиции. Но на такой подвиг отваживались единицы. И когда сычек освоился с пистолетом и научился метко стрелять за старой сыроварней, без всякой опаски, в третьем часу ночи подошел к милиции и на глазах у пацанов двумя патронами разбил оба фонаря. На выстрелы выскочили сотрудники. Погнались. Но где там поймать вертких, знающих все ходы и выходы мальчишек? Кто-то из милиционеров заметил в темноте, что у одного был седой чуб, а все знали у кого. Поэтому рано утром, когда мать еще не ушла на работу, нагрянули с обыском и допросом. Сычек это почувствовал и спрятал пистолет не в тайник, а завернул в тряпку и положил в трубу, что валялась возле дома напротив, и уже вросла в землю. А запасные патроны сыпал в жестянку из-под чая и поставил ее на высокий воротный стол, то есть вообще на виду. Милиция ничего не нашла и допросом ничего не добилась. Только мать напугали и уехали. Один вечер он никуда не выходил. Но на следующий пошел и хладнокровно, не дожидаясь ночи, расстрелял милицейские фонари. Дважды этого никто не делал. Одноклассники потом восхищались и спрашивали, мол, неужели тебе не страшно? Сычек признавался, что пока подкрадывался к милиции и в самом деле страшно. Да и стрелять тоже, но надо воспитывать характер. Самое главное, после этого случая его встретила Рита Жулина, которая через кого-то узнала, кто бьет в городе фонари. И неожиданно стал ругаться. «Ты что делаешь? Храбрость свою показываешь? А если поймают и посадят? Большой уже. Думать надо!» Он стоял так, словно лом проглотил, и не знал, что ответить. К тому же Рита неожиданно обхватила его за шею, чтобы не вывернулся. Дыхнула в лицо и охлопала карманы. «Отдай пистолет! Отдай сейчас же!» От ее дыхания и прикосновений у Сычика закружилась голова. И он непроизвольно прижался к ней. Обнял за талию и ощутил прилив щемящей, волнующей силы. Еще бы мгновение, и она вырвалась наружу. Однако Рита что-то почувствовала, высвободилась и спросила строго. «Эй, мальчик, что это с тобой? Ну точно дед родимый!» И тот же час ушла куда-то поспешно и сердито. А он подумал, что Рита выдаст его, пойдет и заявит в милицию, кто бьет фонари. Однако не испугался и, напротив, захотел, чтобы она это сделала, и его бы посадили года на два. И когда бы он вышел из тюрьмы, то был бы уже совсем взрослым и сразу пришел бы к Рите. А она бы сначала испугалась и потом пожалела, что выдала его. Но его никто не выдал. И после второго расстрела фонарей сотрудники стали дежурить на улицах ночью, обыскивать прохожих и держать под наблюдением дома подозрительных подростков. Поэтому все лето Вальтер пролежал в трубе без дела. Сычек сам наказал пацанам, у которых были пистолеты, чтоб никто не стрелял, и в городе стало тихо. Если кто-то своеволил, то сначала предупреждался. Потом приходили парни постарше, ФЗОшники, и отнимали оружие. Милиция решила, что с хулиганами покончено. Постепенно сняла ночные посты, и в Ельне опять началась ночная пальба. Но Сычек не стрелял больше по фонарям. Один раз лишь патроны проверил, не отсырели ли, и все. И хотя вечерами брал Вальтер с собой, все равно чувствовал, что больше ему не интересно геройствовать, показывать себя. И как-то незаметно потерял интерес к оружию, отчего стал отрываться от сверстников. Мать замечала перемены, печалилась и говорила с грустью, дескать, ты так быстро взрослеешь, что скоро в ФЗО, потом и в армию заберут. Вместо ночного болтания по улицам он стал каждую субботу ходить со старшими парнями на гульбище. И если еще не танцевал с фабричными общежитскими девчонками, из местных одна Рита Жулина на мельницу ходила, то чувствовал сильнейший к этому интерес и, сидя на бревнах, выбирал себе тех, с кем хотелось бы потанцевать. Однажды все-таки отважился, пригласил Риту Жулину, но та фыркнула, мол, тебе спать пора, и засмеялась, ждала, когда танкисты пригласят, на что ей свои местные, да еще малолетки. а танкисты тем временем самогонку возле омута пьют, купаются и ржут, как лошади, потому что они все герои, фронтовики, и их меньше. Девчонок же в два раза больше. В Ельне и Образцово, где жили ткачихи, парни во все времена были на расхват. После такой неудачи с приглашением Сычек сначала сильно смутился, но не убежал, как бы сделал раньше, и пригласил другую, фабричную девчонку. Они в то время на людях строгие были, не позволяли даже себя за ручку брать, и когда танцевали, то между ладоней платочек клали. Это для того, чтобы про них не думали, что они все там гулящие и замуж брали. Осенью после семилетки Сычика забрали учиться в ФЗО на помощника машиниста, и он ощутил себя почти свободным, потому что обучение проходило на производстве, то есть на суконно-валяльной фабрике. Как-то раз в сентябрьскую субботу, а день был теплый, как летом, он с несколькими ФЗОшниками пришел на мельницу и застал там одних только девчонок. Танкистов нет. Потом сказали, что их по тревоге подняли и куда-то на учение угнали. Танцы не получились. Посидели на бревнах и стали разбредаться ватагами. Пока светло и вода теплая, Сычек вздумал искупаться. Зашел к омуту с другой стороны, где обычно мальчишкой купался. Разделся догола, чтоб потом в мокрых трусах не идти, и нырнул. Речка Ельня тогда чистейшая была. Вода на глубоких местах до дна проглядывалась, и в омуте хорошо прогревалась. Он сплавал к другому берегу, поплескался на середине, а когда вернулся и вышел на сушу, то стал прыгать на одной ноге, воду из ушей выливать. Была такая приговорка. «Мышка, мышка, вылей воду под осинову колоду». Сычек попрыгал, да голову поднял. И видит, на его одежде Рита Жулина сидит, и его Вальтер в руках вертит. А сама глядит на него голову, не стыдится и только улыбается. «Что ты стоишь, Сычек?» – спрашивает. «Иди сюда, замерзнешь, солнце село». А он сразу не прикрылся. Потом уж поздно было, потому что Рита обязательно засмеется над ним и начнет рассказывать девчонкам, как он, словно девочка, зажимался. Сычек встряхнулся, будто от воды, и подошел. «Дай одежду». Она же бесстыжая смотрит ниже живота своими черными глазищами и улыбается при этом, ну как-то неестественно, судорожно, будто ей на самом деле не до смеха, и говорит. «Выкупать будешь». У них в Ельне детская игра была. Кто свою одежду проворонил, пока купался, то придется за нее давать что-нибудь вкусное. Конфетку, пряник, на худой случай сушку. Или клятвенно пообещать в самое короткое время откупиться. «Завтра кулек карамели принесу», — посулил он. «Утром, как магазин откроют». «Я хочу сейчас, Сычек». «У меня с собой нет». «Есть», — сладострастно проговорила Рита, как-то нервно играя с пистолетом. «Поцелуй меня». Он еще ни разу не целовался. «Ну попробуй, скажи ей об этом. Завтра весь город знать будет». Сычек встал на колени, вспомнил, как фонари возле милиции расстреливал, склонился и чмокнул в губы. «Не так», — она вдохнула в лицо. «По-настоящему». Запах ее дыхания был уже знакомым, но неизвестным, сладковато-дурманящим. И много позже, когда появился ацетон, он вспомнил Риту и этот субботний вечер. «По-настоящему», — повторила и задохнулась. И сама притянула к себе, подставила губы. И все, что произошло потом, напоминало какой-то радостный и одновременно болезненный сон, когда от высокой температуры начинается бред. И в этом бреду, говоря какие-то незнакомые слова, конвульсивно сжимая друг друга и катаясь по колкой осенней траве, они одновременно и неожиданно уснули, как наигравшиеся дети. Он очнулся от того, что Рита лежала рядом на траве и щекотала его былинкой, водя по всему телу. Ночь была лунная. Вода в омуте отсвечивала желтым. И Сычек разглядел, что она уже была одета, а он все еще лежал голым. На миг показалось, что он потерял сознание, и все, что он помнил, было сном. «Оденься, замерзнешь», — как-то по-матерински проговорила Рита и подала ему одежду. Сычек вскочил, торопливо оделся, хотя не чувствовал холода, а хлопал карман. «Где-то был пистолет». Рита рассмеялась, и ее смех над тихой лунной водой раскатился по всему сычиному гнезду. «Твой пистолет у тебя, а этот я оставлю себе на память», и покрутила Вальтером в воздухе, удерживая пальцем за предохранительную скобу. Он даже не сопротивлялся, потому что вдруг ощутил отвращение ко всему, к оружию, к Рите, к омуту и даже к лунному свету. Ничего этого не хотелось, и более всего отвратительно было то, что произошло. Однако он набрался сил и превозмог себя. «Пойдем домой», — сказал решительно. «Пойдем, Сыч», — согласилась она и взяла его под ручку. Он высвободился. «Я не Сыч». Рита опять рассмеялась. «Теперь ты Сыч, как твой дед». Он пошел вперед и за всю дорогу ни разу не оглянулся, но все время слушал, идет ли она. И когда убеждался в этом, становилось почему-то спокойнее. Рита не могла рассказать подругам, что тогда случилось с ними. Он даже не убеждал себя в этом. Просто верил. Невозможно. Однако после памятной субботы, словно по сговору, все начали называть его Сычом. Отвращение длилось ровно до воскресного пробуждения. Когда же он встал около полудня и вспомнил прошедшую ночь, его обдало жаром, и неведомо откуда, словно запахом дыхания Риты, нанесло ощущение искристого волнующего торжества. Он едва дожил до вечера понедельника, купил кулек обещанных конфет, пришел к проходной фабрике и там затаился за доской почета. Когда закончилась смена и девчонки повалили в общежитие, Сыч ощутил, как сердце подпирает голосовые связки. Рита появилась под ручку с подругой. Видно, куда-то очень спешили. Он вышел из укрытия внезапно и напугал. Девчонки взвизгнули, отскочили и сразу заругались. «Сыч, с ума сошел! Чтоб ты!» И откровенным мужским матом, словно ледяной водой, окатили. «Конфеты обещал. Принес», — сказал Сыч. «Должок вернул». «Какой должок?» — подруга завертела головой. «Как интересно!» Рита походя взяла кулек и, даже не взглянув, потянула подругу прочь. За эту неделю еще дважды бегал он к проходной, но больше не заговаривал при посторонних, провожал глазами и возвращался. Когда же пришел в третий раз, увидел, что перед воротами маячит еще один встречающий, военный в шинели без погон и с букетом цветов в руке. Сыч не обратил на него особого внимания. Такие иногда торчали и возле фабрики, и возле общежитий. Но едва показалась Рита, как он бросился к ней, преподнес цветы, а она взяла его под руку и повела в сторону городского парка. В первый миг ошалевший Сыч встрепенулся и, крадучись, не приближаясь, пошел за ними, ибо в тот миг ни о чем больше думать не мог. Рита и фронтовик погуляли по пустым дорожкам, затем съели мороженое и пошли в кино. Он дождался, когда закончится фильм, и, держась на расстоянии, проводил их до общежития. И тут они встали открыто, в круг света, и долго целовались. А Сыч жалел, что нет теперь пистолета, и невозможно расстрелять фонари, дабы не видеть такого предательства. И вот в субботу он взял с собой трех приятелей ФЗОшников и подался в Сычиное гнездо. На сей раз танкисты приехали раньше девчонок. На гульбище играл баян, и пили не самогон, а чистый спирт, прямо тут же, на бревнах. Сыча позвали в круг, налили немножко в кружку. «Давай с нами, Сыч!» «У нас сегодня праздник. Вышел приказ о демобилизации. Мы и так год переслужили. Домой поедем». Он выпил и не поморщился. И водой не запил. Правда, губы заледенели. Потом пришли фабричные и начались танцы. Какое-то особое, отчаянное веселье. А Сыч бродил поодаль от костра в темноте и ждал Риту. Она явилась с этим военным под ручку, как с мужем, и стала танцевать только с ним. Потом его позвали к себе танкисты. Тоже налили спирту. Завязался какой-то разговор, и Сыч тот час оказался рядом с Ритой. «Пойдем поговорим», и крепко взял за руку. Она вырвалась, сверкнула чернотой глаз. «Чего надо?» И в это время вспыхнула короткая стремительная драка. Схватились кавалер Риты и старшина-танкист. Били друг друга хлестко, сильно, умело, и никто по правилам не вмешивался. У танкиста вдруг горлом пошла кровь. Верно, старая рана открылась. Он мазнул рукой, посмотрел на ладонь, затем выхватил пистолет и всадил в соперника три пули. Тот рухнул на землю. Девчонки запоздало завизжали, кинулись в рассыпную. Танкисты же встали полукругом возле убитого, сняли пилотки. И тот, что стрелял, бросил пистолет, сплюнул кровь и попросил налить спирта.